Глава 5. Оборотень послушно шел рядом всю дорогу, не выказывая ни капли злости или беспокойства. Когда перед нами выросло здание отеля, выныривая из-под завесы ливня, мы оба облегченно выдохнули. Мы вернулись мокрые и уставшие, едва не падающие с ног. С моей одежды капала вода. Обувь оставляла грязные следы, но на лице была усталая улыбка. Одной рукой я поглаживала лобастую голову волка, второй придерживала кошелек с монетами. Над головой звякнул колокольчик, объявляя о нашем приходе. Молоденькая девушка вскочила на ноги, упираясь руками в ресепшн. Ее испуганно распахнутые глаза следили за волком, который чинно ступил в холл. На мою скромную персону она даже не взглянула и явно собиралась прогнать прочь. «Добрый вечер», – осторожно обратилась я, выступая вперед и перетягивая внимание на себя. «Я принесла обещанную плату за проживание, однако по пути возник этот бедолага». «А?» – ошалело выдавила девушка. «Мы не принимаем зверей?» «Это долгая история», – смущенно пробормотала и тут же добавила. «Это оборотень, не просто зверь. Прошу вас, разрешите нам остаться здесь на пару дней». «Хм, оборотень? Точно?» – с нескрываемым недоверием протянула хозяйка. «Почему он в таком виде?» «На него напали. Мы только от лекаря». Быстро проговорила, доставая из корсета листок с назначением. «Вот, смотрите». «Действительно». «Что ж, ладно», — хмуро произнесла девушка. «Тогда с вас дополнительно 2 серебрушки. Все же сейчас он зверь и может принести неудобства другим постояльцам». «Как скажете». Облегченно выдохнула и раскрыла кошель с монетами. Расплатившись за номер и заказав ужин, мы поднялись наверх. В комнате я смогла полноценно расслабиться. До этого момента внутри словно скручивался тугой узел. Погладив волка, повела его в ванную комнату. Грязь, конечно, убирали заклятия, однако засохшая кровь неприятно пахла. От оборотня в целом шел странный запах, неприятно щекочущий нос. Зверь рычал и упирался, отчаянно сопротивляясь. Он наотрез отказывался залезть в ванную. Я уже едва дышала, вспотевшая и красная, с всклокоченными волосами, что лезли в рот. Я выплюнула попавшую на язык прядку, раздраженно стояла, подбоченившись. Волк же сидел напротив, прижав уши к голове и скали огромные клыки. «Марш в воду!» – грозно рявкнула я, отчего оскал лишь растянулся шире. «И я тебе говорю, залезай в ванную!» «Не рыкай!» – холодно отрезала, подступая ближе. «С боем, но я справилась. Волк был чист и свеж». А после уже и сама привела себя в порядок. Быстро поужинав мясным рагу, завалилась спать. Оборотень в мгновение расправился со своим куском мяса и теперь лежал на полу возле кровати. Хотя собирался увалиться на нее, спихнув при этом меня. Всего секунда, решила победителя в войне за мягкое местечко для сна, отчего я победно улыбалась до самого провала в сновидение. Утром, немного понежившись под одеялом, я мысленно составила план действий. Для начала нужно было найти дом под ателье, ну и жилье для себя. Долго жить в отеле не хотелось, даже со столь добродушной хозяйкой. Я совершенно не знала, где и как искать здание. Мне даже спросить не у кого. Эх, мне оставалось лишь положиться на судьбу. Разбудив оборотня, быстренько собралась. Скромное платье серого цвета да толстая коса. За окном впервые светило солнце, знаменуя хороший день. Потрепав волка между ушами, вышла в коридор. Дверь тут запиралась сама собой, хозяйка явно не скупилась на защиту. Щелкнул засов, отсекая комнату и надежно укрывая от грабителей. Удовлетворительно улыбнувшись, спустилась вниз. Там уже хлопотала хозяйка, напевая странную песенку. Немного подумав и получив увесистый пинок головой от волка, решила ее потревожить. «Доброе утро», – чуть хрипло поприветствовала девушку. Та оторвалась от протирания статуэток на полочке за ресепшеном и молча кивнула. «Что ж, она сегодня без настроения». «Вы не знаете, где можно найти здание под ателье?» — робко спросила, сжимая пальцами подол платья. «Ребекка Виллоу сдавала недавно дом. Хотя я не думаю, что он вам подойдет». Чуть устало махнула рукой хозяйка, указывая в эфемерном направлении. «Я бы посмотрела, прежде чем решать», — заинтересованно сказала я и уточнила. «Где я могу ее найти?» «Дальше по улице. Книжная улица, дом 41». Бросила девушка, возвращаясь к натиранию фигурки льва. «Большое спасибо», – поблагодарила я, чуть улыбаясь. «Пусть она и не слишком разговорчива сегодня, но помогла ведь?» Уже на улице, рассмотрев близлежащие дома, я нашла нужное направление. Волк следовал за мной как привязанный, напоминая домашнюю собачку, только огромную и зубастую, как ночной кошмар. Солнце делилось своим теплом, прохожие встречали улыбками и весельем. Дождь надоел всем, это было видно по их лицам. Видя нас с волчиком, они даже не шарахались в стороны. Видимо, не впервые видели оборотня в истинном обличии. Это я, темнота, и не смогла отличить его от простого зверя. Проходя мимо булочной, с трудом сглотнула вязкую слюну. Ароматы будоражили воображение, заставляя видеть перед глазами мясные пироги и сладкие пышки. Живот требовательно заурчал, и мне пришлось обхватить его руками в тщетной попытке его утихомирить. Волк рядом повел носом, намереваясь завернуть к булочной. Но я упрямо повернула его голову в нужное направление. «Вот найдем здание под ателье, тогда и отметим чем-то вкусненьким». Наконец-то мы нашли табличку с номером 41. Обветшалый, почти падающий дом грустно смотрел большими глазами окнами. Они покрылись толстым слоем грязи, а некогда красивые двери были закрыты на массивный замок. Он словно держался за два соседних домика, грозя развалиться от малейшего порыва ветра. Сперва я испугалась, глядя на этот несчастный дом, а после так ярко представила будущее ателье, что расцветет в его стенах. Я как наяву видела яркую вывеску, сверкающие чистотой окна, сквозь которые виднеются модные платья. Я нашла именно то, что хотела. Пусть его следует привести в порядок, однако, я уверена, это судьба».